«Что это такое, сэр?» Голос Чамберса, в котором была слышна плохо скрываемая паника, вернул сержанта к жизни. Он отвечал за них за обоих и должен был сохранять хладнокровие. Сержант осмотрелся по сторонам. «Второй, это первый. Слышишь меня? Медленно объезжай вперед. Медленно объезжай вперед». Мерседес тронулся с места. Сержант не стал говорить Чамберсу, что он увидел еще одну такую тварь в кустарнике. И эта тварь была живая. Ближе к закату они сошли с дороги, остановили машину, но на таком удалении, чтобы видеть дорогу и что на ней делается. Местность изменилась, теперь она была холмистая, покрытая какой-то степной травой, которая была взрослому человеку почти что по грудь. По-видимому, где-то рядом была большая вода, река или озеро, раз траве хватает воды для роста. Сержант обтоптал вокруг грузовика небольшое пространство, прежде всего от змей. Он подозревал, что они здесь были. Затем они занялись тем, без чего не могли двинуться дальше, до заправкой машины. На счастье, нашелся и шланг, который можно было сунуть в бак и заполнить его соляркой. Простое и нужное для продолжения движения дело отвлекало от мрачных мыслей. Гибсон думал, где же они могут быть, если это не Йемен. По его прикидкам, это мог быть Судан. Не такое скверное место, как Аден, хотя дерьма и здесь хватает. Вотчина Аль-Каиды. Несколько лет здесь жил Осама бен Ладен. География совпадала, на юге страны местность была гористая, дальше выравнивалась, но все остальное не вязалось. Прежде всего, поразительно мало людей, такое ощущение, что они попали в 19 век или даже раньше, хотя оружие как раз современное и действенное, в чем они убедились. Второе, в Африке должны быть негры, и они должны говорить на суахили, распространенном в Африке языке, а тут были белые, и они говорили на арабском. Ближний Восток, можно было бы поверить, если бы не степи, такое безлюдье. Может быть, где-то в республиках бывшего СССР, но там не говорят по-арабски, там, в основном до сих пор говорят по-русски, а здесь сержант явственно слышал арабский и просто в разговоре и в радиообмене. Афганистан, да быть не может. Во-первых, их давно бы уже остановили для досмотра силы безопасности, во-вторых, в Афганистане распространен пушту и дари, но никак не арабский. Ливия тоже не подходит, там нормальные дороги и намного больше людей. И нигде, ни в одной известной сержанту Гибсону стране, он не припоминал таких вот животных. «Мне это не нравится, сэр», — сказал Чамберс нервно. Было видно, что он хочет поговорить, но никак не решается. Гибсон вздохнул. «Если бы ты знал, как мне это не нравится». «Нет, сэр, я имею в виду вот это». Чамберс протянул сержанту какие-то дешевые, электронные часы. «Посмотрите, который час». Сержант посмотрел и не поверил своим глазам. 26 часов и 11 минут. «Это что за хрень еще такая, мать твою, не знаю. Я только недавно это увидел. Вам не кажется, что день слишком длинный?» Гибсон посмотрел на часы, потом постучал об ладонь. Начал нажимать на все кнопки, но так ничего и не понял. Добился лишь того, что часы и вовсе начали показывать какую-то хрень. «Где ты это взял?» «Снял с одного из этих». «Там». Чамберс махнул рукой в ту сторону, откуда они приехали. «Вам не кажется странным, что здесь нет ни одного мобильного телефона?» «Мы не нашли ни одного». «Может, захолустье какое?» «Да не скажите. В Ираке мобильная связь покрывает больше половины территории страны. Но даже если здесь ее и нет, люди, которые приехали, наверное, за оружием, они наверняка живут в каких-то населенных местах. Они что, все как один оставили свои сотовые телефоны дома, отправляясь сюда? Сотовые есть даже у сомалийских пиратов, а здесь нет». Сержант усмехнулся. «Давно таким умным стал, всегда таким и был. Я не только журналист, не забывайте. То-то я удивился. И что, а то, что возможно, профессор был прав, что если это не Земля, а какая-то другая планета? Чего? Ты, парень, переутомился? Или это чувство юмора у тебя такое? А что те животные? Вы видели когда-нибудь таких животных?» Сержант усмехнулся. «В моем образовании, парень, зияют пробелы. Но если ты что-то никогда не видел, это не значит, что не увидишь. Все бывает в первый раз. Таких животных на Земле нет и быть не может. И что с того?» Простой вопрос вогнал Чамберса в ступор. Он просто не хотел сам себе задавать вопрос. «Ну и чего?» «Вот что, напарник», — сказал Гибсон, — «если уж мы попали в такое дерьмо, надо просто выбираться из него. Лично мне насрать, сколько рогов у местных зверей, один, два или десяток. Здесь есть самое главное. Здесь есть люди, их видели и ты, и я. А я еще и слышал обмен по рации, где говорили об англичанах. Нам нужно просто выйти к своим, при этом желательно живыми и совсем с тем, что есть в кузове. Как план? Чамберс немного подумал. А что, у нас есть выбор, сэр? Сержант подмигнул. Нет выбора, напарник, никакого. Откровенно говоря, и сам сержант подозревал, что дело неладно. Где-то идет бой, упоминают инглизи, англичан, значит, это зона боевых действий. Но он не видел ни самолетов, ни вертолетов, ни блокпостов, кроме вражеских. Получается, что огромная территория находится вообще вне всякого контроля. Оружие лежало в кузове свободно. Если бы это была зона боевых действий, их давно заметили бы либо с беспилотника, либо с патрульного Нимрода. Современные средства слежения позволяют заметить прыщи на заднице какого-нибудь Абдаллы, не то что машину с кузовом полным оружия, и выслали бы воздушный патруль или просто уничтожили бы. Так что это за ваххабитский заповедник, мать твою. Надо было готовиться ко сну. Съев немного сушеного мяса и разделив лепешку на двоих, сержант подумал, что завтра надо пристрелить да хоть такую же тварь в тонну весом. Мясо оно и есть мясо. Они начали строить оборону на случай ночного нападения. Можно было бы разжечь костер, но Гибсон поопасался это делать в незнакомой местности. Может загореться трава, с дороги могут прийти двуногие и четвероногие хищники, а они, как они уже успели убедиться, чрезвычайно опасны здесь, что те, что другие. Машину они загнали на возвышенность, местность хорошо просматривалась и простреливалась, за исключением случая, если кто-то подберется ползком по траве. К приборам ночного видения у них были батарейки, но сержант решил, что включать приборы они будут в самом крайнем случае, еще непонятно, сколько им идти и что будет на следующую ночь. Лучшее место для поста – это в кузове, за пулеметом, а лучшее место для сна – это в кабине, там хоть и узкая полка за сидениями, а есть. Сержант взял моток лески, он у него был всегда при себе, и из трофейных гранат поставил в траве растяжки, решив, что снимет их утром, а вечером снова поставит, и так будет делать каждую ночь. Гораздо лучше было бы использовать для растяжек сигнальные мины, но их у него не было. Наскоро объяснил Чамберсу, как пользоваться крупнокалиберным пулеметом. Он не сомневался, что Чамберс промахнется, но грохот пулемета, по крайней мере, разбудит его и даст понять, что дело плохо. Самое хреновое, он понимал, что Чамберс может заснуть на посту, гражданский, что с него возьмешь. Но стоять на посту один всю ночь он не мог. Завтра он должен быть сильным и отдохнувшим, чтобы идти дальше. На посту ему выпало стоять первым. Взошла луна, самая обыкновенная, желтая луна, чуть ущербная, совершенно такая же, как на Земле. На Земле, какой-то частью своего сознания он понимал, что профессор был прав, что это не Ирак, не Афганистан, не Ливия, не Судан, что это какое-то место, о котором люди не имеют ни малейшего представления. Если бы это был обычный мир, он уже встретил бы либо туристов, либо военных, либо миссионеров. Земля в последнее время превратилась в одну большую деревню, шагу никуда нельзя сделать, чтобы не натолкнуться на других людей. А тут, другой мир, как он говорил. Профессор, профессор, было бы гораздо проще, если бы он остался с ними, но говорить в сослагательном наклонении бессмысленно. Он не находил в себе отторжения той мысли, что здесь другая земля и теперь он здесь. Вспоминая последние свои туры в зону боевых действий, короткие промежутки между ними, он не мог вспомнить ничего хорошего. Об этом никто не говорил вслух, даже между собой не говорили, но их, солдат 22-го полка, в последние годы все чаще и чаще посещала мысль, что привычный мир катится в бездну. В отличие от других подразделений армии Ее Величества, их не касались правила сменяемости войск на поле боя, и они ездили не в туры, а почти не вылезали из зоны боевых действий. Только в Афганистане, лично он отбарабанил больше года, если считать все его ходки, а ведь ему пришлось побывать в последние годы и в Ираке, и в Сомали. Особенно запоминалось Сомали, их патрули еще несколько бросили на усиление, когда стало понятно, что повстанцы не справляются. Дернули из Афганистана, хотя там остановка была хуже некуда, это яснее всего показывало, насколько важна операция в Ливии. Там уже был спецназ, в основном французский, иностранный легион, там было немало русских, сербов, хорватов-славян, в общем, ситуация поражала своей несуразной дикостью. Повстанцы представляли собой один большой табор и бросались в атаку под крики «Аллаху Акбар», от которых у них, прошедших Афганистан, каждый раз мороз по коже. Там они их убивали, здесь это были возжаждавшие свободы жители диктаторской страны. Вопрос только, в чем заключалась эта свобода? Сержант смотрел на луну, мысли бежали табуном, обгоняя друг друга. Афганистан, Хост, Вардак, Кандагар. 20-летние пехотинцы Ее Величества, зубами вгрызшиеся в камни и держащие оборону по одному из удаленных постов за день, выпустили 211 ракет. Они знали, что надо уходить, что они воюют против народа, против всего народа, но знали они и то, что если уйти, эти пойдут за ними. Лондон, те же самые лица, какие он лицезрел в Кабуле во время короткого отдыха, чертыхающийся на урду бородатый водитель такси кэба, который не может найти нужную улицу. Он не знал, что его пассажир тоже знает урду. Финансовый кризис, общее ощущение какой-то непоправимости, бессмысленности и бесполезности происходящего, ощущение медленно, но верно наползающей катастрофы. Погромы, дым пожаров, который он видел по телевидению, в новостной программе, слушать которую собрались все свободные офицеры и унтер-офицеры в базовом лагере, голос диктора, прерываемый стрекотом вертолетов и тяжелыми вздохами гаубиц. Плакат на стене: здесь действуют законы шариата. Плакат на стене лондонского дома, которому 200 лет. Какого черта они воюют с этим здесь, если у них дома, ругающиеся на урду кабмины, действующие в столице законы шариата? Какого вообще черта? Сержант был уверен, что многие хотели бы это крикнуть, но все подавленно молчали или с преувеличенно важным видом обсуждали прошедшую и счастливо завершившуюся без Т-4-53, в британской терминологии, погибшую миссию. Какого черта, кому нужна эта миссия, кому нужна британская кровь на этой земле, когда в столице метрополии такое? Сержант внезапно понял одну вещь: он уже больше суток не беспокоится ни о чем, кроме как об уровне топлива и о том, как бы не проспать патруль в степи. Ему совершенно не важно, что это за степь, есть дорога, и они по ней едут. Вот и все. И все-таки, с происходящим надо разобраться. Завтра надо захватить по возможности кого-то живым и допросить на предмет того, где они и какого черта здесь делается. Потом можно и в расход, понятное дело. Сержант посмотрел на часы. Часы у него были нормальные, МТМ. Один парень из Дельты подарил в 8-м году. Пора. Хватит стоять как идиоту, пора и поспать. И пусть только этот маменькин сынок проспит. Гибсон опустил монокуляр, осмотрелся по сторонам. Видно все прекрасно, луна дает достаточно света, можно даже и без монокуляра смотреть. Легкий ветерок, дующий с той стороны, откуда они едут, волнами колышет залитую лунным серебром траву. Никакого движения, ни на дороге, нигде еще. Красиво. Он посмотрел туда, куда он собирался спрыгнуть. В мозгу застряла мысль о змеях. Ничего. Оставив пулемет в кузове и держа автомат, он спрыгнул и в этот момент понял, что рядом кто-то есть. Совсем рядом. Палец нащупал спусковой крючок автомата, и в этот момент его кто-то куснул как комар, не сильнее. Он жал на спусковой крючок, но тот почему-то не поддавался. Потом все потемнело, и он еще успел услышать выстрел. И подумал: кранты. Чужая земля. Дорога. День второй. Сержант пришел в себя от того, что что-то больно толкало его в щеку. Очень больно. Потом пришла мысль, где это он сумел так нажраться, что аж себя не помнит. В Афганистане был сухой закон. Пиво, конечно, можно было, но тоже в очень умеренных дозах и пропорциях. А он нажрался буквально в дрова. Ощущение было такое, как будто ты встал после долгого, но тяжелого, не дающего отдохновения сна. Распухший язык едва помещался во рту, перед глазами какой-то ящик, голова, как чугунная, мыслей никаких, кроме той, что ему влетит и влетит капитально. Впрочем, его, наверное, взяли на какую-то миссию, чтобы протрезвел, подальше от глаз начальства. Он попытался лечь поудобнее, чтобы ящик не тыкался в морду, и обнаружил, что связан по рукам и ногам. Хаджи, мать твою! Осознание этого было как холодный душ, как ведро ледяной воды за шиворот. Если он попал в плен к маджахедам, то дело дрянь. Даже если они не знают, кто он, в каком подразделении служит, все равно приехали. Последнее, что доводило до них разведка, маджахеды собирались захватить кого-то живьем, доставить в Пакистан, установить веб-камеру и в прямой трансляции в интернете показать всем правоверным, как с неверного снимают заживо кожу. Что придумают местные хаджи, неизвестно, но вряд ли что-то менее мучительное. Попасть в плен было самое страшное в долгой войне, что для одной стороны, что для другой. Возможно, кто-то другой и запаниковал бы, но не сосед. Сосед искал возможность высвободиться, или хотя бы подороже продать свою жизнь. Плохо то, что с ним Чамберс, в одиночку, с его бородой и знанием намазов, возможно, удалось бы проканать за пакистанца, за пакистанского офицера, многие из которых в Сандхерсте или за британского мусульманина. Если даже штаны снимут, это его не выдаст, понятно, в общем, а пакистанского офицера не тронут. Многие из этих ублюдков получают деньги и оружие от пакистанской разведки, у многих семьи на той стороне, и рисковать не будет никто. Узнав, что убили пакистанского офицера, остальные церемониться не будут, устроят зачистку и вырежут всю семью под предлогом того, что в доме была явка террористов, и им там оказали сопротивление. Только так это мы с ними возимся, а надо вырезать под корень. Но это, если он в Афганистане. А если нет, то где? Чамберс, хватит ли у него ума молчать? За ошибку одного кончит обоих, тут это ни разу не заржавеет. Ублюдок, если выпутаемся, своими руками убью. Взяли тепленького, хотя и он тоже хорош, должен был соображать. Выносной пост или не дрыхнуть всю ночь, хрен знает, что будет потом. Понадеялся на гражданского, вот и получай теперь. Мотор мерно, без надрыва гудел. Машина шла по дороге либо по степи. Передачи не переключались, шли ровно. Даже если он у мусликов, не факт, что его убьют. Бывает всякое. Даже в Афганистане, в некоторых местах американца на куски порвут, а британца нет. Помнит империю. Некоторые племенные вожди даже думают, что королева Виктория до сих пор у власти. И стыдно становится при этом, во что превратилась страна по сравнению с той Британией. Передача переключилась вниз, машина дернулась, двигатель взревел. Его гул стал надрывнее. С хрипом, они свернули с дороги и куда-то ехали, туда, где почва тяжелее. Передача переключилась еще раз. Так, проверить, все ли в порядке. Интересно, как его взяли, он же спит очень чутко, его учили. Просто так не возьмешь, даже спящего. И тем не менее взяли. Какой-то химией что ли оглушили, во рту как насрали. Или, просто прикладом по башке. Он стал прислушиваться к себе. Голова болит равномерно, нет ощущения раны, нигде не стягивает, значит, и крови нет. Руки, ноги целы, хоть и онемели сильно. Он попробовал высвободиться, осторожно, чтобы не привлекать внимания, если кто-то в кузове, и не смог сделать ничего, совсем ничего. Его связали по рукам и ногам, а потом для верности, еще и прихватили поверх в нескольких местах широкими лентами серого канцелярского скотча, такого, какой используют на почтовых отделениях. Отличная работа. Он и сам лучше бы не связал. Итак, они знают, кто он такой, или нет. Ему вдруг пришла в голову мысль. Все то, что с ним происходило за последнее время, и что он помнил смутно, не зная даже, бред это или нет, он вдруг понял. Конечно же, это бред. Он вспомнил, как наяву, Баграм, Исламабад, база Чехлала, Чамберс, взрывы, горящая река и трескающаяся от жара кожа. Все это дерьмо их просто взяли. Взяли пакистанцы, по сути, на месте преступления. Ублюдки-американцы, да и собственные спецслужбисты постарались, подставили их как лохов, отправили на верную смерть. Да, конечно, такое ощущение, раскалывающаяся голова, дерьмовый вкус во рту, галлюцинации – это реакция организма на большую дозу скополамина. Они никому не нужны, их взяли и обдолбали скополамином, чтобы узнать, кто они такие и кто их послал, чтобы навести на цель беспилотники. Узнали. По какой-то причине они стали больше не нужны. Теперь их везут куда подальше, в горы, чтобы грохнуть и закопать. А все, что происходило, все, что он так судорожно старается вспомнить, это не более чем бред от передоза сыворотки правды. Сержант почувствовал, как волна ненависти, душная, темная, накатывает на него. Проклятые ублюдки, для них, для всех они, не более чем расходный материал. Сукины дети сидят в кабинетах с кондиционером или перед экраном, на которые дают картинку с беспилотника, с умным видом пялятся туда и думают, что это они так борются с терроризмом, твою мать. Им насрать на тех парней, которые выполняют их приказы там, в грязи, в дерьме, на дорогах, полных фугасов. Они совсем оторвались от реальности, думают, что можно победить Талибан, сидя перед экраном и нажимая на кнопки. А нет, мать вашу, Он видел 10-летних, мать твою, детей с автоматами Калашникова. Он видел 20-летних пацанов с такими же автоматами, Талибан за $10.54. Он много всякого дерьма видел, он даже охранял парня с позывными «Вдова 6-7-55» в Кандагаре. Видел результаты рейдов «Апачи», которые стреляли ракетами 2,75 дюйма, снаряженными иглами, которые пробивали тело человека насквозь. Пробираясь по развалинам деревень, по исхлестанной ракетами зеленке, его не покидало ощущение того, какое же они все-таки дерьмо. Нет, не те, кто честно тащит здесь нелегкую лямку, а те, кто послал их сюда. И вот теперь, они же сдали его с потрохами, не пожелали вытащить, обменять, просто отреклись. Скинули в бито, как после неудачной игры в карты. Решили сделать вид, что ничего не было, двумя больше, двумя меньше, какая разница. Интересно, они оба попались или Чамберс сумел уйти? Может, он остался прикрывать его отход? Он попытался вспомнить и не смог, только идиотское воспоминание о зеркале из жидкой ртути, наезжающем на него. Как бы то ни было, если он смог уйти, удачи, парень. А он, альхамдулиллахи аля кулли халин, 56, и сосед, сержант 22-го полка САС Тимоти Гибсон, кое в чем поклялся себе, здесь, сейчас, без слов и каких-то торжественных клятв, просто поклялся. Он поклялся в том, что если он выпутается из этого дерьма живым, никогда больше он не будет работать на государственные службы с трехбуквенным обозначением 57, и никогда, ни единой минуты, не будет мириться с тем, что вокруг дерьмо и его заставляют делать дерьмо. Нет, сэр, не будет. Он еще раз попытался высвободиться, но это было бесполезно. Сосовцев было 12 человек, их вооружение было необычным, скорее из 80-х годов, да и по тем временам, тоже необычное. Короткие автоматы, Калашников и ЦАР-15, все с подствольниками. Удивительно то, что из 12 снайперов аж пятеро. У двоих, британские снайперские винтовки, L96 и L1А1 с оптическим прицелом SUSAT. Еще у одного карабин М4 с оптикой и глушителем, у последнего, Barrett M82А1, довольно старый. Два пулемета, оба Калашниковы, не британские L7, у каждого, помимо основного оружия, есть и бесшумные. В основном это пистолеты-пулеметы Sten с интегрированными глушителями, но у двоих МР-40, такие же, как они нашли на разгромленном блокпосту, но с глушителями, навернутыми на ствол. Все скауты были одеты в странную, однотонную и совершенно не похожую на современную цифровую форму, но при этом сержант понимал, что эта форма прекрасно замаскирует на фоне здешних ландшафтов. Какую-то подобную куртку он видел в Пакистане, ему сказали, что эта куртка – трофей, снята с убитого солдата советского спецназа, еще давно, в ту войну. Но все это, они поняли и увидели потом. Непонятно, сколько они так еще ехали, но всякой поездке наступает конец, наступил конец и этой. Это было весьма кстати, еще немного, и мочевой пузырь сержанта разорвался бы, или он мог нассать в штаны. Ничего не мешало ему это сделать и сейчас, но он решил, что не доставит врагам такого удовольствия, видеть, как британец и солдат САС обоссался от страха. Нет, сэр, не доставит он им такого удовольствия. Они остановились на какое-то время и стояли минут 10 или чуть больше. Потом, снова тронулись, но почти сразу же остановились. Обостренный слух сержанта, он не мог видеть из-за мешка на голове, уловил тарахтение дизель-генератора, потом стук дверцы кабины, значит, приехали. Немного отлегло от сердца. Впрочем, он и до этого уже понял, что убивать его не собираются, по крайней мере, прямо сейчас. Для того, чтобы убить человека и спрятать труп в каком-нибудь укромном месте, совершенно не обязательно ехать столько времени, тратя дефицитную горючку и рискуя. Укромное местечко можно найти и куда ближе. А если тут работает дизель-генератор, значит, это полевой лагерь. Значит, его либо хотят держать тут, либо этот дизель-генератор питает видеокамеру и осветительные приборы, которые нужны для того, чтобы показать правоверным всего мира, что ждет в конечном итоге всех неверных на Земле. Всякие варианты могут быть, в общем. Скрипнул борт, за который ухватились руки того, кто лез в кузов, за ним. Совсем рядом, на рифленый пол кузова ступила нога. «Босс, может развязать его?» — раздался голос, — «а то его не подымешь, разлегся, кабан здоровый, пусть ножками, делай, что тебе сказано». Голос был гнусавый, типично британский прононс, в нос и половина слов как прожеваны. В Афганистане так никто не говорил, даже англичане, слишком много солдат самых разных национальностей, и такое произношение просто никто не поймет. Для сержанта, слово «босс» прозвучало в ушах аккордами органа, который он слышал на воскресных службах, когда был еще маленьким, и мать водила его в церковь, хотя им иногда нечего было есть. «Босс, только в САС и нигде больше», так называют старшего по званию. Это значит, что он, среди своих, все-таки его обменяли, не забыли, спасли, а то, что нахлобучили колпак, мололи, из плена, он готов был хоть голым. Кто-то подхватил его за плечи и куда-то потащил. Он понял, что его переваливают через борт, и не сопротивлялся. Кто-то принял его и помог удержаться, чтоб он не упал мешком на землю. Этот кто-то был очень сильным. Куда его, босс? Пусть мистер Си разбирается, давайте к нему в палатку. Что-то мне не нравится этот урод. Мне тоже, сэр. Чистенький какой-то. Амир, наверное. Или торгаш, мать его. Сейчас и узнаем, что почем. Его куда-то потащили. Тот же человек просто закинул его на плечо как раненого и пошел с ним. Судя по всему, не сильно напрягаясь. А не слабо он затарился, босс. То-то и оно. Видал, какую тачку ему в ворота протолкнули. Крупная рыба, нюхом чую. Босс, может это Джафар? Больше слушай, тебе и не такого наплетут. Джафар, Джафар бы так не дался, в крови бы захлебнулись. С ним только его личный отряд, полсотни штыков. А может он ему это все вез? Что-то ты много болтаешь, Барни. Прости, босс. Сосед машинально считал шаги. Уже вторая сотня нехилый лагерь, однако, сэр, что тут у вас? Голос показался Гибсону знакомым, хотя мешок искажал звуки. Взяли подозрительных, сэр. Двое, с ними грузовик большой. На грузовике большая мамочка 58, в кузове тачка новая совсем и стволы. Два пулемета, три снайперские, семь штурмовых винтовок, три пистолета-пулемета, четыре пистолета. В тачке тоже стволы, под самый верх, прямо навалом лежат. В смазке еще, с принадлежностью. Пулеметы, гранатометы, штурмовые винтовки. Только что прошел, похоже и не с пустыми руками. На грузовике следы столкновения. Один явно наш, этот, подозрительный какой-то. Возможно, чеченец. Где его взяли? 42-й квадрат, босс. Почти на дороге. С боем? Нет, ночью. Тихо. В себя пришел? Похоже, что да, сэр. Должен был прийти. Давай, глянем. Его поставили на ноги, и кто-то обхватил его сзади, так, чтобы невозможно было ничего сделать руками. Их тоже так учили. Если так держать человека, он не сможет активировать пояс шахида. Кто-то сорвал с головы мешок. Яркий свет захлестнул его подобно волне, брызнул в глаза, хотя солнце уже садилось, было не так светло. Сначала он ничего не видел перед собой, кроме яркого света и разноцветных пятен. Потом, долго закрытые глаза проморгались и размытые, разноцветные силуэты начали обретать свою четкость. Перед ним, в нескольких метрах, стоял человек лет 50 на вид, с буйной, седой шевелюрой, которую частично скрывал песочного цвета, берет с серебристым кинжалом, короткими, аккуратными офицерскими усами, продубленной солнцем и ветром пустынь кожи и жесткими, черными, похожими на обкатанные морской волной голыши глазами. На человеке была странная, однотонная униформа, пустынный разгрузочный жилет и короткоствольный автомат Калашникова с длинным магазином наискосок на груди. Человек внимательно, с прищуром, смотрел на него. 42-й квадрат, значит. Гарри, убери кляп. Кляп убрали. Сосед шумно вздохнул воздух, плюнул и закашлялся. Сэр, вы, выдавил из себя он, когда унял кашель. Нет, призрак отца Гамлета, пошутил, без улыбки. Впрочем, майор 22-го полка САС, бывший командир сабельного эскадрона А, бывший командир отряда контрреволюционной войны, кавалер военного креста Ричард Мактауб. Но вы же, от рака умер, сынок, а ты что думал, в рай, что ли попал? И рядом кто-то оглушительно и жизнерадостно заржал, так что если бы вокруг были стены, они непременно затряслись бы. Ичкерийский имамат, район населенного пункта Гумси 59, чеченское название Гудермеса. Чеченцы, расселившиеся по ичкерийскому имамату, называли свои поселения как на своей родине, только не русифицированными, а настоящими, чеченскими названиями. День второй. В отличие от даже менее обжитых, но более цивилизованных с точки зрения народа, их населяющего мест, в ичкерийском имамате даже то, что в другом месте считалось бы городами, больше всего было похоже на деревню. По привычке, Чеченцы строили, как и у себя на родине, кирпичные и каменные особняки, высотой в 2, в 3, а то и в 4 этажа, но у них не было ни одного общественного или делового здания, построенного, как, к примеру, в Наихафине, столице Европейского Союза, откуда они брали кирпич. Не только дороги между населенными пунктами, но и дороги в самих населенных пунктах чаще всего не были замощены и в сезон дождей превращались в настоящий танковый полигон. Те, кто рисковал выйти по делам в такое время, рисковал провалиться в грязь по колено, а то и по пояс. Машинам и вовсе в это время прохода не было, гостиниц в населенных пунктах не было. Те, кто был победнее, но при этом не был рабом, пускали постояльцев. Правосудие вершили всем миром и шариатским судом. Дознание чаще всего проводили родственники потерпевшего, а наказаний было только 3. Палки, рабство и расстрел или отрубание головы. В каждом селении был шариатский судья, и он вершил суд в соответствии со своим пониманием шариата, обычно ограничивающегося прочитанной когда-то красивой, подозрительно ярко раскрашенной книжкой, которые одно время в изобилии ходили по Ичкерии, а теперь встречались и здесь. Населенный пункт Гумси находился на самой границе ичкерийского имамата и исламского халифата. Он был расположен южнее Абу-аль-Валид-Юрта, где торговали рабами, потому что здесь было тише, и торговали здесь несколько другим товаром, тем, который не любит шума, приносит куда более солидный доход, и которым нельзя торговать, если есть риск появления британского или русского спецназа, вышедшего в рейд для освобождения захваченных в рабство. Однако, денег через Гумси текло едва ли не больше, чем через главный центр работорговли на юге. Если проехать по главной улице Гумси, улице Салмана Радуева 60, Салман Радуев родился в Гудермесе, при этом не утопить машину в грязевой яме, в некоторых из которых и слон поместится, а потом проехать еще около 15 километров на юго-восток по накатанной колее, то вы попадете на круг. А круг – это особенное место. Ни с того, ни с сего дорога обрывается и переходит в большой, до километра радиусом вытоптанный круг. Тут же выстроены заграждения, бетонные блоки высотой человек примерно по пояс, чуть выше. Они стоят двумя ровными линиями, как древний войсковой строй, готовые ринуться друг на друга. По центру этого странного сооружения, камнями, вбитыми в землю, выложена шахада ла илляхи илляллаху Мухаммед Расуль-Аллах. 61. Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его. Эта надпись, помимо того, что настраивает участников проводимых здесь переговоров на нужный лад и напоминает им о том, о чем забывать нельзя, играет и сугубо утилитарную функцию, даже две. Первая, она показывает участникам переговоров, куда нужно подойти. Вторая, ни один из участников переговоров не осмелится наступить на святые для любого мусульманина слова. Таким образом, между командами переговорщиков соблюдается комфортное личное расстояние, и если даже что-то пойдет не так, никто не бросится в драку, потому что для этого придется наступить на слова шахады. Если бы не эта надпись, переговоры на круге проходил бы намного более кроваво. Прообразом этого круга был круг у Кизлера, печально знаменитый в середине и конце 90-х. Там, в нескольких километрах от Кизлера, на дагестанской земле, но на самой границе с Ичкерией, тоже был круг. Там был русский блокпост с бронетранспортером, и солдатам принято было платить, чтобы они обеспечивали мирный характер обмена. Все-таки бронетранспортер был серьезным подспорьем в таких ситуациях. Обмен как здесь, так и тут происходил по негласно утвержденному обычаю. Несколько машин с боевиками, точное число не оговаривалось, подъезжали с обеих сторон к кругу и останавливались так, чтобы создать полукруг с обеих сторон. За машинами укрывались бойцы, а снайперы отходили еще дальше и залегали, вместе с русистами обеспечивая честность обмена. Дальше, из машин выходи высокие договаривающиеся стороны, они сходились на центре круга. Шахады на кизлярском круге не было, потому что тогда договаривались с русистами, а русистам наплевать на шахаду. Если речь шла о совсем уж острых вопросах, или между высокими договаривающимися сторонами была кровная месть, то с собой обычно брали старейшин из близлежащих сел, потому что при старейшинах устраивать перестрелку как-то не камильфо. Впрочем, некоторых не останавливало и это. Переговоры длились иногда несколько минут, иногда несколько часов. После того, как высокие договаривающиеся стороны приходили к соглашению, начинался обмен. Если пеняли заложника на заложника или нас арестованного в русне боевика, то обмениваемых выпускали из машин, и они шли навстречу друг другу, стараясь не побежать, Сцена напоминала те, которые разыгрывались на мосту, по которому не возвращаются 62, это мост на 37-й параллели, маленький и узкий, единственный оставшийся неразрушенным между Северной и Южной Кореей. Там происходят обмены. Если бы чеченцы знали, что это такое, то непременно нашли бы сходство и гордились бы этим. Если заложника обменивали на деньги, то наступал этап пересчета денег. На русском блокпосту всегда хранили машинку для счета денег и детектор подлинности. Высокие договаривающие 6 стороны брали их в аренду и считали. Часто проверяли каждую пачку. В Ичкерии в ходу были иранские подделки доллара, очень качественные, выявить их было очень сложно. Иногда деньги считали русские солдаты, потому что чеченцы не доверяли никому и ничему. Потом разъезжались. Это был самый опасный момент, особенно если была кровная месть. Сохранялся соблазн ударить из всех стволов в последний момент, потому что намус-63, честь, репутация. Это слово пришло в чеченский язык из арабского. Стоит намного дороже денег. Снайперы покидали свои лёжки в самый последний момент. И здесь, в новой земле, где хватало места с лихвой и всем, ничего не изменилось. Совершенно ничего. Несколько машин, поднимая за собой столбы пыли, катились по направлению к Гумсе. Первым шел американский Хуммер Х-2, гражданская машина, но здесь она была переделана в военную и за самодельной турелью с пулеметом ПКМБ, сидел пулеметчик в черной маске с зеленой повязкой на лбу, которая подтверждала его принадлежность к тем, кто даже здесь идет по пути Аллаха. Следом шел роскошный, черный Г-500, уляпанный грязью по самую крышу, но не вооруженный. Третьим в колонне шел пикап Land Rover Defender 130, и в кузове его торчал пулеметчик ЗДШК, Дегтярева шпагина крупнокалиберный, один из самых популярных здесь видов вооружения. Land Rover чеченцы купили у ненавистных им британцев. Американские пикапы, популярные севернее, здесь застревали в грязи всерьез и надолго, а Defender обладал проходимостью не хуже привычного УАЗа. Замыкал колонну еще один Defender, только 110-й и не пикап, а универсал. Окна были выбиты, и из салона торчали стволы автоматов и пулеметов. Машины шли грамотно, долгие годы войны научили чеченцев осторожности даже в том случае, когда опасности не предвидится. Дистанция между машинами, метров 30, чтобы не влететь в засаду всем разом и не подорваться на одном фугасе. Между машинами была установлена радиосвязь и наблюдатель в Хаммере, вырвавшимся вперед метров на 200, докладывал обстановку на остальные машины конвоя. Радиосвязь между машинами была, и если впереди было бы что-то подозрительное или опасное, джихадисты готовы были дать бой или развернуться и гнать до ближайшего поселения, где они, несомненно, нашли бы помощь. Но у джихадистов не было ни тепловизоров, ни предварительной разведки маршрута, и выявить действительно серьезное наблюдение они не смогли бы. Да если бы даже и было, это не сильно бы им помогло, потому что наблюдением за дорогой занимались действительно квалифицированные люди. Группа, которая занималась наблюдением за дорогой, а при необходимости вполне способна была ее перекрыть, подстраховав основную группу, состояла из 5 человек. Она была смешанной: трое русских из РА, русской армии, набравшей здесь большую силу, и двое из особой группы снайперов Королевской морской пехоты. Сама операция, которая носила кодовое название «Подкова», также была смешанной. Ее проводила совместно русская армия и британская империя. При удачном ее окончании можно было ослабить напряжение как на севере, так и на юге региона, заставив джихадистов сцепиться между собой. Операция носила статус альфа, то есть особой важности по британской классификации, и эта группа была одной из многих, заброшенных на враждебную территорию. Из 5 человек в группе двое были британцами и трое – русскими. Точнее так, один британец, один американец и трое русских. Американец, снайпер, став сержант 22-го экспедиционного отряда корпуса морской пехоты США Александр Дикслер, залег со своим здоровенным Барреттом 107 с редким здесь термооптическим прицелом, примерно в 1200 метрах от дороги, на покрытом лесом холме. Его задачей было снайперским огнем остановить машину или машину, если что-то пойдет не так. Его корректировщик, бывший горец 64, ее величество, шотландские фузилеры. Тимоти Макмиллан прикрывал американца и сам был готов вступить в игру со своей Л-96. Они же отвечали за станцию связи, близко к дороге станцию развернуть было нельзя, и поэтому русские передавали информацию по маломощной рации на базовую станцию, а та уже отправляла сигнал дальше, на развернутый на вражеской территории пункт сбора, иначе, гнездо. Рация была хорошей, британской, работала в автоматическом режиме, только требовала подзарядки. Чем и занимался в свободное время Макмиллан, сжимая что-то похожее на эспандер, ручная станция подзарядки, хоть и маломощная, а все-таки. Русские расположились намного ближе, примерно в 200 метрах от дороги, замаскировавшись на открытом пространстве. Их было трое, и они не раскрывали своих имен даже британцам. Их звали Волк, Филин и Тени. Эти клички были не хуже, чем любые другие, а потому британцы не проявляли любопытства и не интересовались их именами. Русские подобрались так близко, потому что они интересовались тем, что было в машинах, и при возможности не преминули бы удовлетворить любопытство. Все они были примерно одного возраста, одного роста и даже выглядели примерно одинаково, если и не как близнецы, то как дальние родственники. Филин был вооружен автоматом ХК-416 с коллиматорным прицелом Ятеч с увеличителем 3Х и глушителем. Волк исполнял роль Хвигнера и был вооружен пулеметом М240Л. Тень был вооружен еще одним пулеметом, мини-мипара. Это не было их штатное оружие, его им одолжили британцы при подготовке операции. По некоторым причинам, русским в этой операции светиться никак не стоило, а если бы тот же Филин взял свой штатный освал, участие русских стало бы очевидным. Такое оружие русские не продавали, берегли для себя, и с недавних пор открыто участвовать в некоторых острых акциях для русских было чревато. Первым натужное гудение двигателей услышали не русские, а Макмиллан, у которого, как и у любого горца, был превосходный слух. Он хлопнул своего первого номера по плечу и показал два пальца, контакт, примерно 2 мили. Потом, взял лежащую рядом рацию и один раз нажал на тон, сигнал русским затаиться. Местность здесь была лесистая, переходящая в лесостепную, примерно как в Чечне, и дорога далеко не просматривалась. Только через пару минут, звук работающих двигателей услышали и остальные. 4, одними губами произнес Макмиллан, хотя с такого расстояния его никак не могли услышать. Ветер 2 влево, дистанция .811.65, 811 тысячных мили. Дикслер, не отвлекаясь, сопровождал стволом своей винтовки головную машину. Если русских обнаружат, первым выстрелом он разнесет ко всем чертям двигатель головного хаммера, вторым – сшибет пулеметчика. По договоренности, русские брали на себя замыкающую машину, их подстрахует Мак, хотя с его винтовкой сделать это будет не так-то просто. Дальше, свободная охота, по возможности, они поддержат русских, хотя у них 2 пулемета, могут и сами справиться. В том, что он справится, Дикслер не сомневался, 2 тура в провинцию Урузган с миссиями по всему Афганистану отучили его сомневаться навсегда. Отучили они его и от мысли о том, что эти, тоже люди. После Афгана, он их за людей не считал. Где-то там, посреди высохшей травы, русские проводили взглядами проехавшие мимо них машины. Потом, выждав немного, один из них переключил рацию, поднес ее к губам. Чехов нельзя недооценивать, в последнее время среди них все больше и больше профи, появляется невесть откуда и хорошая аппаратура. И если саму передачу они вряд ли засекут, для этого надо знать частоту, то радиовсплеск запросто могут и сделают выводы. Первый, я пятый, контакт, повторяю, контакт. Пятый, я первый, продолжайте. Первый, наблюдаю групповую цель, вероятно особо важный объект. 4 коробочки, 1 крупняк, не меньше 2 красавчиков, до 20 духов. Идут по направлению к муравейнику. 66, 4 автомашины, 1 крупнокалиберный пулемет, как минимум 2 ротных, до 20 боевиков. Идут по направлению к населенному пункту. 2 коробочка по описанию соответствует, номеров нет, как понял. 5, вас понял, держать позицию, до команды никаких действий не предпринимать. 1, принято, отбой. Русский переключил рацию обратно на прием. 2, просто лежал рядом со своим новеньким укороченным пулеметом. 3, прихватил губами трубочку камелбыка, сделал пару глотков. Это была и вода, и пища, 2-литровый резиновый мешок на спине, там какая-то дрянь с солью, белками и витаминами, но которая заменяет нормальную еду на 2-3 дней, если выпивать в день 1,5 литра этой бурды. Никто не знал, когда пойдет колонна, в каком составе, данные были очень ненадежные. 2 дня они пролежали без движения, но если машины все-таки прошли, то миссия их скоро закончится. Пройдя еще с пару миль от места засады, машины въехали в селение Гумси. Оно располагалось на ровном месте, в своеобразной долине, окруженной полями, на которых трудились рабы и невысокими, покрытыми лесом холмами. Несмотря на то, что по местным меркам это был город, Гумси выглядело как село, просто разросшееся. Красный кирпич заборов роскошных вилл, дувалы из глины у тех, кто победнее, минареты мечетей, пронзающие острыми шпилями небо и дети. Здесь было очень много детей, так много, как нигде на севере. Рано или поздно, это должно было помочь им победить. Сопровождаемые любопытными пацанами и озлобленными, из-под лобья взглядами рабов, трудившихся у некоторых домов по хозяйству, маленький караван машин проехал почти до самого центра села, свернул в заранее открытые, железные, крашеные зеленой краской ворота одного из особняков в самом центре селения. Судя по виду, почти гектар земли, огороженный кирпичным забором в три кирпича, множество надворных построен, похожая на замок вилла того же красного кирпича, крытая европейской черепицей. Хозяин этого поместья был совсем не бедным. Въехав во двор, машины остановились. Одетый в грязную, но не порванную одежду и обутый в ботинки раб поспешно закрывал ворота. У здания, под легким, крытым кровельным железом навесом стояли несколько автомобилей, в том числе и Хуммер Х1 в гражданском варианте, дорогая, но популярная машина. На некоторых машинах видны были турели с пулеметами. Выделялся белый Toyota Land Cruiser 200, машина, стоящая чуть в сторонке и явно не принадлежащая хозяину этого дома. Из въехавших по двор машин вышли гости. Один из них выделялся черной, кожаной курткой, бомбером, короткой, с проседью бородой и тяжелой, прихрамывающей походкой, из которой наблюдательный человек мог заключить, что одной ноги нет. Не было ни ноги, не было ступни, которую заменил хороший немецкий протез. Навстречу ему шагнул полноватый, с круглыми, жесткими, совиными глазами и длинной бородой человек примерно того же возраста, лет 50. За ним тоже была охрана, человек 20, вооруженных до зубов. «Салам, Аслан», — первым поздоровался гость, — «да пребудет достаток в этом доме, а с тобой и с твоими детьми, благословение Аллаха». «Салам, Шамиль», — ответил ему хозяин, — «да пребудет с тобой Аллах в делах твоих, и да дарует он победу твоему оружию, да унизит он русистов и других неверных и возвысит праведных». «Аллаху Акбар», — сказали все хором, совершив вуду, символическое омовение. Показное радушие, с которым хозяин принимал одноногого гостя, никого не должно было вводить в заблуждение, и никого не вводило. Гость этого дома, когда его перебросили сюда, он назвался просто Шамиль 67, вероятно, в честь имама Шамиля, долгие годы воевавшего против русни. Но новую жизнь вести не хотел, всем телом ощущал прикосновение к пояснице пояса шахида, который он постоянно носил с собой. 700 граммов пластида и вдвое больше гаек, запаянные в пластик с двойным механизмом инициации. Это не было каким-то символом, это было суровой необходимостью. Русская армия знала о его присутствии здесь, многие из ее состава прошли или первую, или вторую чеченские, а то и обе сразу, помнили про Буденновск. Власти тут, как таковой, не было, сводить счеты можно было запросто, и трудно даже представить, что с ним сделали бы русисты, попадись он им в плен живым. Поэтому он носил на себе пояс шахида, не снимая его ни днем, ни ночью, и твердо решил живым не сдаваться. Если выхода не будет, он нажмет кнопку и заберет с собой нескольких поганых свиноедов. Ему в рай, им в ад, где шайтан будет терзать их огнем в поддерживаемой растопкой канаве до скончания времен 68 ада. Они сочли известие о часе ложью, а мы для тех, кто ложью час считает, уготовили огонь. Когда еще издалека огонь сей распознает их, они услышат его рев и ярость. Когда же связанными вместе вместо тесное их бросит, тогда они начнут молить о скорой гибели своей. 25.11.13. Но и хозяин дома предпринял меры предосторожности. Один из его сыновей лежал в кузове пикапа, в том самом, где на турели стоял пулемет ДШК с заправленной лентой. Вскочить, схватиться на рукоятки, направить на гостей и нажать на спуск. Несколько секунд. С такого расстояния пуля крупнокалиберного пулемета разрывает пополам, пробивает насквозь любую машину. Но это тоже на самый крайний случай. Он не любил Шамиля, не уважал его и его методы, несмотря на показное радушие при встрече, но он жил здесь, на территории чкирийского джамаата, и вынужден был считаться с господствующими здесь настроениями. «Гость в дом, Аллах в дом!» Раздался хрип, потом бульканье, по едва уловимому знаку хозяина один из его дальних родственников, приглашенный в дом для массовости, перерезал горло барашку. «Прошу, дорогие гости, сейчас стол накроем, хаш кушать будем, жижик голныш кушать будем, шашлык два дня уже маринуется. В дом!» Расположились не в самом доме, как и было принято у чеченцев, прошли на летнюю кухню, увитый каким-то местным, похожим на плющ растением. Шамиль нервно огляделся, кухня была с кирпичными стенами, но примерно по пояс, дальше только эта зеленая дрянь, через которую ничего не видно. Потеряешь бдительность, и воткнут в затылок длинную, заточенную спицу, а то и выстрелит из бесшумного пистолета. И на то и на другое хозяин дома был большой мастак, недаром 19 лет стажа 69, то есть хозяин дома был в свое время приговорен к тюремным срокам в общей сложности на 19 лет. В стаж входят и условные срока, и те, которые ты не досидел по каким-либо причинам. Хотя и он тоже, не пальцем деланный. Как это говорится, только стань бараном, а тут и волки встреч 70, чеченская пословица. Гость имел право выбирать себе место, поэтому он сел там, где массивную крышу кухни поддерживала толстенная, кирпичной кладки подпора. Это хоть немного обезопасило его, хоть и не до конца. Пальцы нервно нащупали в кармане пластиковую коробочку детонатора. За столом, когда они уже пришли, был еще один человек, и то, что он там уже сидел и даже не встал, чтобы поприветствовать пришедших, по чеченским меркам говорило о том, что он считает себя главнее и хозяина дома и гостя. Происходи это в Дышневиде на году в 97-м, он бы украл этого человека, если бы дело происходило в его доме, и ехидно намекнул бы хозяину, если в чужом. Но это был не Дышневидина, это был Гумси, расположенный в месте, относительно которого Шамиль сам не был уверен, что это такое. Одно он знал точно, сидящий за столом человек был из тех, с кем стоило считаться, и украсть его было нельзя. Человек этот был на вид молодым, между 30 и 40, но скорее ближе к нижней границе, чем к верхней. Короткая, аккуратная прическа, белая, свежая рубашка, пиджака нет, равно как и галстука. Выбритые до синевы щеки, серые, пронзительно серые, невыразительные как весеннее небо глаза. Шамилю он напомнил русистов, с которыми он имел дело в 92-м, отстаивал их интересы, пока они не предали его. Тогда он стал отстаивать интересы других людей. Маршалла Душуга 71, чеченское приветствие, означает «здравствуйте». Ответ: «добрый день», поздоровался Шамиль, глядя на русиста. «Дедика Хулда», без заминки ответил человек, «я знаю ваш язык, господин Шамиль, хотя и не так хорошо, чтобы свободно говорить на нем. Поэтому, будет лучше, если мы перейдем на русский язык, который знают все присутствующие. По-русски говорить, все равно, что ругаться». Хозяин дома постучал пальцем по столешнице, она была сделана целиком из среза пня какого-то огромного местного дерева. «Ты не прав, Шамиль», — негромко сказал он, — «этот человек мой гость, и он заслуживает уважения. Что же касается языка, то язык — это всего лишь язык, до тех пор, пока не приходит пора его отрезать». Шамиль подумал, что сидящий за столом человек все-таки глуповат. «Если ты что-то можешь, показывай, что не можешь, а если что-то не можешь, показывай, что ты можешь». В свое время они совершили большую ошибку, обсуждая на чеченском, что надо убрать одного русиста в его присутствии. Предполагалось, что русист не знает чеченского, но оказалось, что он был агентом ФСБ и язык знал. Эта история стоила жизни одному из братьев по джихаду и чуть не стоила жизни ему самому. Но вслух, конечно же, Шамиль все это не сказал. Вместо этого он: «Хьокинтирова Кхалаясунна 72, я должен извиниться, чеченск», — сказал он, приложив ладонь к груди и пристально смотря на гостя, «я простой человек и порой допускаю грубость в отношении других людей. Прошу меня простить». Гость кивнул: «Дерриге Адигду, из Адагамада Итала, 73, все в порядке, забудьте об этом, чеченск». И хозяин и гости вынуждены были прервать эту невидимую пикировку, как и в любой звериной стае чеченцы, встречая друг друга или представителя другого народа, первым делом должны выяснить вопрос о старшинстве. Равенство им неведомо. Женщина в чадре и никабе, длинном, черном мусульманском одеянии до пят, подала только что сваренный хаш. По дворику плыл вкусный запах жарящегося мяса, готовили шашлык. «Я пригласил тебя в свой дом, Шамиль, неспешно и с достоинством начал хозяин, погружая ложку в глиняную пиалу с горячим, жирным супом, потому что ты был и остаешься одним из лучших воинов, каких только знала наша многострадальная земля, и от того, что волей Аллаха ты переселился сюда, это не изменилось. Просто здесь много хороших воинов и среди других народов, и среди русистов, что ли, ощерился как волк Шамиль. Зубы у него были истинно волчьи, белые, крепкие, как у молодого, и среди русистов, спокойно подтвердил хозяин дома, только за последний месяц, если я не ошибаюсь, пятеро твоих стали шахидами, а в прошлом месяце, шахидом чуть не стал ты сам, но это не важно. Как ты думаешь, почему так происходит, Шамиль? Так происходит, потому что мы разобщены, не задумываясь, ответил Шамиль, горе, горе нам, ибо Аллах наказывает нас за Асабию 74, национализм, арабск, а мы не извлекаем уроков и страшимся ни единого лишь Аллаха, Атагута, и у него ищем правосудие. Разве не сказано, не из нас тот, кто призывает к Асабии, не из нас тот, кто сражается ради Асабии, и не из нас тот, кто проявляет гнев из-за Асабии. 75. Передано муслимам. Сказано также, если люди начнут призывать друг на друга своими племенами, то бейте их мечом, пока они не начнут призывать друг друга исламом. Ибн Абу Шайба 15.33. Всех вместе нас, в несколько раз больше, чем проклятых свиноедов, но вместо того, чтобы объединиться и принести халифат заблудшим словом или мечом, мы грыземся как собаки из заброшенной в кость пыли. Хозяин дома неодобрительно покачал головой. Горе нам, ибо мы повторяем ошибки раз за разом, вместо того, что извлечь из них уроки, и говорим, что все поняли, хотя мы подобны слепцам, блуждающим без поводыря. Сколько раз это все говорилось в том мире? Бесчисленное множество раз. Но каждый раз, как выходили 76, имеется в виду, на джихад, вспоминали о том, кто какого рода племени еще до того, как видели врага, и что ты предлагаешь, спросил довольно мирным голосом Шамиль, осчастлив нас своей мудростью. Я предлагаю перестать быть зверьми, я предлагаю перестать прятаться в горах и пещерах. Какой хизб 77? Хизб – сплочение, основанное на единстве идеологии целей, одно из базовых понятий современного исламизма. В западном значении это политическая партия, но сами правоверные вкладывают в это слово несколько другой смысл. Ты даешь людям, я даю людям хизб честности, жертвенности и веры, сказал Шамиль, начиная заводиться. А вот какой хизб даешь здесь ты? Я живу в пещере, а ты, в доме, где поместится и сотня человек. Сколько израсходовал ты имущества на пути Аллаха? И не боишься ли ты, что когда настанет час, твои прегрешения перевесят твои несомненные добродетели и тебя ждет пламя? Я говорю о том, что хизб важнее джихада, спокойно ответил Аслан, пусть ты и не согласишься, но это так, сплачивают людей, прежде всего слова, и только потом, совместно пролитая кровь, а ты всегда ставишь кровь на первое место, это так, и только поэтому я жив. Подали жижик, галынш, эта перемена потребовала намного большего времени, перед каждым едоком поставили тарелочки с самим жижик галынш из теста и курятины, небольшую пиалу с чесночным соусом и отдельно, пиалу с чесночным бульоном. Было вкусно. Для чего ты меня пригласил? Спросил Шамиль, поедая свою порцию. Уж не хочешь ли ты отговорить меня делать джихад? Это тебе не удастся сделать, ибо в моей груди сердце льва, а не шакала. А нет, сказал хозяин дома, я и не думал об этом. Ибо сказано, даже если делать зикр 24 часа в сутки, или читать фатиху, то и тогда ты даже на десятую долю не сравнишься с тем, кто вышел на пути Аллаха. Джон, будем называть его так, предлагает Нусру 78, помощь нашей умме, взамен на то, что мы поможем убрать кое-кого, кто сильно мешает, чье время истекло, так будет правильнее, поправил гость хозяина дома, опять-таки довольно бесцеремонно, эти люди нам не мешают, просто их время давно истекло. Русисты, поинтересовался Шамиль, и не только, гость достал откуда-то миниатюрный, Шамиль никогда такого не видел, раза в два меньше обычного, ноутбук, пощелкал клавишами. Найдя требуемое, передвинул магнитофон так, чтобы Шамиль мог его видеть. Фотографии нужных людей менялись раз в 10 секунд. Шамиль всмотрелся. Шайтан, это же правоверные. Но они не раз убивали вас, похищали ваших людей, заметил гость. Шамиль досадливо покачал головой. Это совсем другое. Это вам все равно, против кого воевать, для нас же, каждый из нас всего лишь правоверный, и только потом, араб или нахчила. Многие мои люди не поймут этого и не выполнят приказ, а мне, вовсе даже не хочется вешать себе на шею кровников. А если все будут думать не на вас, а на других?» Аслан наклонился вперед. «Послушай, Шамиль, послушай хотя бы потому, что я тебя старше. Не гожусь в отцы, но клянусь Аллахом, я тебя старше, а Адаты 79, законы гор, неписанный свод основных жизненных правил, имеет мало отношение к исламу. Это скорее доисламская практика. Требуют уважать старших и прислушиваться к их словам. На нас смотрят как на зверей все более-менее цивилизованные люди, и это плохо. Только такие люди, как Майкл, он впервые назвал имя своего гостя, хотя, вероятно, и фальшивое, еще дают нам возможность существовать как нация и иметь землю, где мы можем жить, как хотим. Нет, нет». Властным жестом руки он остановил вскинувшегося было Шамиля. «Не впадай в грех гордыни, и не поминай сейчас ни к месту Всевышнего. Много нам помог Всевышний, когда русисты пошли в атаку и уничтожили Ичкерию, а много ли нам помогли братья-мусульмане, которые вступили в сговор с ФСБ и выдали эмира Хаттаба, да и тебя пытались выдать? Только от того, как мы будем жить, по уму или нет, зависит, где мы будем жить, и будем ли жить вообще. Майкл обратился к тебе с деловым предложением, а ты отверг его». Шамиль на сей раз не стал возражать, ибо чувствовал правоту собеседника. Дело в том, что он родился и вырос в СССР. Если бы он родился и вырос в Саудовской Аравии, где отец запросто может утопить загулявшую дочь в бассейне по приказу религиозной полиции Мутавы, он бы думал по-другому. 80, это и в самом деле так. Многие из нас, приезжая туда на отдых, видят только зеркальные стены небоскребов и ровные дороги, но и представить себе не могут, какая дикость и кошмар скрываются за этими стенами. Но он родился в СССР, получил образование в советской школе, там же он получил и изрядную дозу атеизма, цинизма и неверия. Ислам был для него удобной ширмой, набором малопонятных слов, которые надо было произносить, и действий, которые надо было совершать в определенное время. Он твердо усвоил, что ислам – это люди, которые придут тебе на помощь как родному, в то время как русисты не только не придут, но и кинутся друг на друга, будь такая возможность. Ислам – это беспредельно преданные тебе люди, которых можно оставить на смерть, прикрывая отрыв от сидящей на хвосте группы спецназа. Ислам – это шейхи, у которых столько денег, что они не могут их даже сосчитать, и они готовы будут поделиться ими с тобой, если ты одной с ними верой делаешь джихад. Это был ислам Шамиля, не больше и не меньше. Если бы остался СССР, он, наверное, продвинулся бы по комсомольской или партийной линии и, возможно, даже стал бы первым секретарем обкома партии. Место второго традиционно было зарезервировано за русским, который должен был работать. Если бы это давало какую-то выгоду, он бы молился на телевизор.